что ты упрямишься? Мясо наисвежайшее. Еще и часу не прошло, как тот барашек на лужке пасся. Но не могу я. Болею. Понимаешь? Давай не упрямься и ешь. Вот же упрямец. Ну тогда сиди голодный. Отчаявшись накормить своего питомца, мужчина героического сложения бросил кусок мяса в клетку, впрочем, открытую. Потом устало вздохнул и, переломившись в поясе, упер ладони в дрожащие колени. Вообще-то его можно назвать и стариком, потому как на вид ему лет 60, а то и больше. Однако, глядя на эту живую гору, все такую же крепкую, как в годы своего расцвета, меньше всего думаешь о старости. Сила легко угадывалась, несмотря на то, что вид у него сейчас не самый бодрый. Что-то он совсем расклеился. Уж и не помнит, когда в последний раз так болел. Из чего бы? Неужели тот дождь, под который он попал на охоте, виновен в его хворе? А может, эта старость решила все-таки заявить на него свои права? Жизнь он прожил бурную. В ней было все. От нестерпимо палящего солнца до ледяного холода и сырых подземелий. Причем в последнем месте ему доводилось бывать в различном качестве. Он лично вел дознания и был знаком со многими пыточными во многих замках. Он же являлся и узником самой глухой темницы в королевской тюрьме для особо опасных преступников. Там он провел ровно год. Даже его самые верные шпионы не рискнули ему помочь. А может, попросту обрадовались, что тот, кто держал их в ежовых рукавицах, сейчас не способен им ничего сделать. Прошел он и через пытки. Но он оказался тем самым пленником, которого так и не удавалось разговорить. У него такого не случалось, заговаривали даже самые упрямые и фанатичные подследственные. Несмотря на длительные допросы, длившиеся, казалось, целую вечность, он не выдал ни одного из своих соглядатаев, ни в Несвеже, ни в других королевствах. Он не сказал ничего. Он был не просто особенным, он стал легендой. Но не только благодаря своему стальному характеру. За это отдельная благодарность Теду, палачу королевской тюрьмы, с которым их связывали многие часы, проведенные вместе в мрачном подземелье, когда они вместе дышали царящим там смрадом. Тед многому научился у барона Готине, верного пса покойного короля Георга III, и, как утверждали, всего королевского рода. «Сторожевой несвежский пес» – это прозвище известно далеко за пределами королевства. Так вот, было дело, они с палачом вместе выпили по чарке вина, все в том же подземелье, за упокой короля, когда тот умер. За все время знакомства барон ни разу не удосужился подать руки палачу, еще чего не хватало. Но вот тогда, убитый горем, он отчего-то спустился в пыточную и, обнаружив там Теда, потребовал кружку. Налил вина, потом плеснул в другую и, не чокаясь, каждый из них осушил посудину. Вот и все. Но старина Тед этого не забыл. И плевать, что тогда барон был в расстройстве чувств и слабо соображал, что делает. Это была великая честь, и это осталось с палачом на всю жизнь. Нет, он не прикладывал к телу Жерара холодное железо. Оно было раскалено, как положено. И стальные шипы самым натуральным образом впивались в его плоть. Клинья, вбиваемые между досками загросского сапога, исправно давили на них и самым настоящим образом дробили голени допрашиваемого. Тут Тед ничего не мог поделать, потому как очень легко мог занять место рядом с бароном. Но палач понимал, что единственное, чем барон сейчас может отомстить тем, кто над ним куражится, это молчание. Поэтому, когда Жерар уже приближался к грани, когда готов был заговорить, Тед слегка перегибал палку, и допрашиваемый лишался сознания. Его приводили в чувство, ему давали время прийти в себя, и все начиналось сначала. Казалось, барон должен был возненавидеть человека, из-за которого все повторялось вновь и вновь, но он был ему признателен. Только благодаря этому он оказался на свободе. Барона обвинили в государственной измене. Но вот ведь странное дело. Во время пыток допрашивавшие в основном интересовались его осведомителями и связями, открыто желая вскрыть всю его сеть, которой он словно паук оплел все королевство и территории за его пределами. Их интересовал его личный архив, который находился в тайнике. Его родовой замок и дом в столице прощупали и простучали до последнего камешка, но все тщетно. Они прибегли даже к помощи темного мастера. Его тайно провели в темницу, чтобы зачаровать барона и заставить все выложить. Но даже измученный нескончаемыми пытками, он только рассмеялся в ответ на эти потуги. Выяснилось, он из очень редкой породы людей. Такие встречаются один на несколько десятков тысяч, которые попросту не поддаются чарам. Если бы им удалось получить желаемое, в их руках оказалось бы мощное оружие. Настолько мощное, что они могли сами прийти к власти. Но Жерар выдержал. Через год король потребовал в конце концов представить ему доказательства вины барона, а главное его признание. Обвинители попытались сфальсифицировать документы и даже прикончить узника, который никак не хотел издыхать. Но король оказался достаточно умен и прозорлив. Когда Берард I в сопровождении гвардейцев посетил пленника, он приказал перевести его в апартаменты в королевском дворце. Ровно месяц Жерар находился между жизнью и смертью. Однако раны телесные – это не порча, которую нельзя снять, пока не найден тот самый темный, что ее наложил. С ними мастер Бенедикт умел справляться, хотя задача была нелегкой даже для него. Тут сыграли свою роль и стальной характер, и сильный организм, и воля к жизни, поддержанные искусством лекаря. По прошествии месяца барон Готине, который все это время находился под охраной гвардейцев короля, наконец перестал беспрестанно впадать в забытье и смог начать думать. Не вставая с койки, он сумел распутать весь клубок и вскрыть заговор. Он не смог вести следствие лично, а только раздавал указания, но иного и не требовалось. Достаточно было довести дело до того, чтобы подозреваемые оказались в пыточной. Уж к этим-то господам Тед не питал никаких нежных чувств, так что сработал самым лучшим образом. Из этой затянувшейся истории сэр Жерар, барон Готине, вышел овеянный славой верного подданного короны, несгибаемого человека, над которым не властен ни палач, ни темный мастер. Да-да, прознали и о том, что на барона пытались навести порчу, но все старания темного оказались напрасными. Вот уже многие годы Жерар продолжает заниматься тем, чем занимался всегда. Раны зажили окончательно, и он стал так же крепок, как в былое время. Осталась заноза, обида на короля, но он безжалостно ее давил. Он служил не конкретно Берарду Первому, он по-прежнему служил своему сюзерену, а также другу, взирающему на происходящее с небес, и Несвежу. В первую очередь Несвежу. «Барон, пора принимать лекарства». Появившийся в кабинете молодой мужчина держал в руках небольшой серебряный поднос, на котором стоял кубок, накрытый салфеткой. Мужчина был одет самым обычным образом, облегающие крепкие ноги лосины, высокие сапоги. Из-под расстегнутой кожаной куртки выглядывала белая рубашка. Самый обычный молодой дворянин, волочащийся за женскими юбками. Таких хватает вокруг. В основном это младшие сыновья, у которых лишь две возможности обрести благосостояние и обеспечить себе старость. Либо удачно жениться на деве или вдове с богатым приданным, либо поставить на доблесть и завоевать себе свое будущее. Впрочем, все они предпочитали использовать сразу оба способа, увеличивая шансы на удачу. «Волан, убери от меня эту гадость. Неужели ты не можешь использовать какое-нибудь заклинание, поводить надо мной руками и немедленно излечить? К чему злоупотреблять жизненными силами? Ты и без того потерял лет 10, когда над тобой трудился мастер Бенедикт, вытаскивая с того света. Уж не ты ли пытался меня туда спровадить? Все правильно. Это был тот самый темный мастер, который за плату пытался зачаровать Жерара, а позднее наслать на него порчу. Когда заговор раскрылся, ему без труда удалось замести следы. Темные вели скрытный образ жизни, даже наниматели толком не знали, с кем имеют дело. Однако ему не повезло. Или наоборот повезло, это с какой стороны посмотреть. Предстать в камере перед бароном с открытым лицом. Но откуда он мог знать, что чары не действуют на Жерара? Он хотел умертвить страдальца, но ему не позволили. Заговорщики все еще не теряли надежды разговорить упрямца. За остальных мастер не переживал, он легко всех зачаровал, и никто не смог бы вспомнить его внешность. В их памяти он остался темным размытым пятном. После раскрытия заговора Волан поспешил покинуть королевство, но судьбе было угодно столкнуть их с бароном нос к носу в одном неприметном провинциальном городке в королевстве Мгалин. Барон и не подумал мстить, напротив, он предложил защиту и посильную помощь. Вот уже несколько лет он держал свое слово, а темный мастер оказывал услуги. Они даже стали несколько дружны. «Ты все еще дуешься?» – вскинул брови мастер. «Зря ты это право слово. Я тогда просто отрабатывал заплаченное мне золото. А теперь?» «Ты же знаешь, меня с тобой связывают куда более прочные узы, чем золото». «Ага, все пытаешься понять, что это за порода людей такая, на которых ни чары, ни порча не действуют. Но зато целительское искусство очень даша». «Не все дурное столь уж плохо. Например, зачаровав человека, можно обезболить любую рану». «Ты еще про пользу порчи расскажи». «Тут пользы никакой, если только для соперника». «Барон, я вижу. Ты стараешься заговаривать мне зубы, пока питье не остынет. Ты же знаешь, что после этого оно станет негодным, и мне придется все начинать сначала. Не люблю что-либо переделывать». «Слушай, ты бы туда хоть меду добавлял. Не вредничай, как маленький ребенок. Давай пей. Обещаю, на этот раз сразу полегчает». «Опять обманешь», – махнул рукой Жерар. «Обману», – легко согласился Волан. «Простуда, даже запущенная, не тот случай, чтобы прибегать к жизненным силам. Эдак ты быстро разбросаешься». «Ну тогда давай я просто отлежусь», – в голосе барона промелькнула надежда. «А что тут поделаешь, питье и впрямь отвратное». «Каждый день болезни отрицательно сказывается на моих трудах. Мне и без того за эти годы удалось вернуть тебе только 5 лет из отобранных мастером Бенедиктом. Пей». «Мне уже нужно бежать, молодка совсем заждалась, а я тут теряю время с упрямым стариком». Глядя на эту картину, можно подумать, что беседуют два сверстника. Но на деле это, конечно, не так. Волан более чем в 2 раза старше Жерара. Вот так вот. С этими мастерами никогда нельзя быть ни в чем уверенным. Питье все же было опрокинуто вовнутрь. Правда, после этого барон еще некоторое время боролся с позывами желудка. Исторгнуть из себя столь неудобоваримое пойло. Но после некоторой борьбы он все же вынужден был смириться. И барон, наконец, облегченно вздохнул. «Послушай, а девок ты тоже зачаровываешь?» «Вот еще», – возмущенно фыркнул мастер. «Нет, в молодости я этим, разумеется, грешил. Но потом понял, что это дурь. Если хочешь, самое настоящее изнасилование. Так что уже с очень давних пор я предпочитаю добиваться ласки. Лишь тогда она чего-то стоит. Ну и уважение к самому себе растет». «Понятно. Ладно, иди к своей зазнобе. А то еще решит скользнуть к кому другому под бочок». «Только еще один вопрос. Ты обещал изловить оборотня. У меня есть парочка идей, но для экспериментов нужен живой оборотень». «Они на охоте ли за ним я простудился? Все зависит от тебя. Чем быстрее поставишь меня на ноги, тем быстрее я тебе изловлю эту зверюгу». «Оборотень не зверь, и ты это прекрасно знаешь». «Ладно, уговорил». Барон посмотрел на мастера, словно маленький ребенок, которому пообещали вожделенную игрушку. Что поделать, не любил он чувствовать себя слабым. «Я подожду», – закончил мысль Волан. «Да пошел ты». «Куда?» «К молотке, волокита». «Это я обязательно». «Да, еще одно». «Ну?» «Я насчет той женщины из Хемрода». «Слушай, Волан, не перегибай палку. Эту женщину я тебе тронуть не дам. В мире еще столько непознанного, что хватит даже на твою долгую жизнь. Обойдешься без нее». «Но ее способности и думать забудь». «Боже, если бы она появилась раньше, Георг все еще был бы жив». «Если еще раз заговоришь на эту тему, то не то, что ее не получишь, а вообще ничего для тебя добывать не стану». «Что тут скажешь?» У барона Готине насчет порчи имелся свой пунктик. «Пожалуй, лучше и впрямь оставить эти попытки». «Но какой уникальный случай! Уму непостижимо, что творила эта женщина!» «Любая порча распадалась и истаивала под напором ее дара. Главное, не затягивать надолго». «Правда, не сказать, что слишком многие уверовали в это, несмотря на подтвержденные случаи». Мастера утверждали, что подобное невозможно, и скорее всего это обычное везение, которое приписывается какой-то сумасшедшей. Ну и кому верить? Слухам? Даже если их разносят титулованные особы. Или светилам лекарского искусства. Ни одного мастера она к себе и близко не допускала, распознавая их сразу, в особенности темных. Эти в своем стремлении к знаниям не гнушались никакими средствами. При виде темных у нее попросту начиналась истерика. Лучше держаться от нее подальше, чтобы она не выдала ненароком темного мастера, который внешне ничем не выделяется среди других людей. Эта сумасшедшая пользовалась огромной любовью окружающих. Если закатит истерику при виде человека, его могут попросту забить. Кстати, был уже случай, когда жертвой пал один из темных, слишком много возомнивший о себе и возжелавший получить ее для своих экспериментов. Мастер может взять под контроль четверых одновременно. Некоторые способны проделать это с шестерыми. Но с разъяренной толпой, да еще и объединенной общей идеей, не под силу совладать никому. Когда Волан наконец покинул кабинет, спеша навстречу с ветреной особой, поджидавшей его в укромном местечке, барон вновь подошел к клетке со своим питомцем. «Нет, ну что ты будешь делать?» «Не ешь». «Ладно, давай тогда так. Я выпущу тебя с балкона, а там уж как знаешь». «Ну не дай бог, крестьяне станут жаловаться, что ты их кур гоняешь. Отправлю в суп». Жерар надел на руку большую кожаную перчатку и поднес ее к открытой дверце просторной клетки. В ответ на это движение раздался торжествующий клёкот ястреба, и гордая ловчая птица с чувством собственного достоинства переместилась на рукавицу. С птицей на руке барон вышел на балкон и, вдохнув полной грудью прохладный чистый воздух, с пониманием посмотрел на пернатого охотника. Понятное дело, ястреб заскучал в клетке по просторам, которые не заменить ничем. Он и сам, подобно этой птице, изнывал от вынужденного заточения. Птица была необычной, ведь воспитал ее лично барон. Так уж случилось, что очередную опалу он уже целый год пережидал в своем баронстве. Подобное бывало время от времени. Этот ястреб никогда не знал ни поводка, ни колпачка, его глаза всегда обозревали все вокруг. Говорили таким образом, воспитать ловчую птицу невозможно. Вот и решил проверить барон, насколько это правда. Оказалось трудно, но все же возможно. «Ищи». Скомандовав, Жерар слегка подбросил птицу вверх. Ястреб, взмахнув крыльями, устремился в хмурое, затянутое тучами небо. Все же, наверное, старость неумолимо подбирается к барону. Неукоснительное выполнение требований мастера, возможно, и помогает продлить жизнь, но все же, взявшись за дело слишком поздно, трудно соперничать с Костлявой. Мастера начинают заниматься вопросом долгожительства гораздо раньше, еще с детских лет. Именно в малолетнем возрасте они оказываются в учениках. Чем человек взрослее, тем труднее рассмотреть в нем дар. А сколько труда, причем без гарантии успеха, приходится затратить на его пробуждение. Детская непосредственность и вера в сказки способствуют этому как нельзя лучше. Да, точно, это старость. Выходит, нужно подумать о преемнике, иначе труд всей его жизни может пойти прахом, как когда-то случилось с чаяниями его покойного друга, короля Георга III, после которого попросту не нашлось достойной личности, способной продолжить его дело. Вернулся разбойник. Кролик. Надеюсь, ты его нашел в чистом поле. Да не смотри на меня так. Я сырое мясо как-то не жалую. Так что ешь. Не стесняйся.